полконтинента и не затрачивая драгоценного времени на специальные остановки. Поэтому я оказался одним из четверых пожирателей километров и заодно взял на себя обязанности официального представителя при пересечении государственных границ. По пути вспоминаются последние часы перед стартом. Экспедиционный склад на Соколовской улице в Праге расположен в таком оживленном месте, что возле него нельзя надолго запарковать машину, чтобы спокойно все погрузить. Татра должна была остановиться на боковой улочке, и всю поклажу приходилось перевозить на ручной тележке. Но собралось много желающих нам помочь, и погрузка шла быстро, иногда даже торопливо, в ущерб общему порядку. Так случилось, что ящик с продовольствием, предназначенным для питания во время перегона, оказался на дне, под другими грузами. И нам позднее ничего не оставалось, как импровизировать в области кулинарии. Правда, по сравнению со всем остальным, это было еще не самое худшее. На утро после погрузки наскоро проглатываем бутерброды в помещении Центрального совета Чехословацкого союза физкультуры и спорта. Здесь мы прощаемся с теми, кто вылетит через две недели вслед за нами. И вот на спидометре Татры первые километры. Сколько их будет, когда мы снова вернемся на эту неудобную стоянку на узкой Пражской улице? Прага, Братислава, Будапешт, Бухарест, Руссия. Оглушенные ревом мотора пожираем километры. В Стамбуле, стоя на пароме, прощаемся с Европой. На другом берегу Азия. Путь на машине вполне мог бы стать материалом для отдельного повествования. Снежная пурга в горах Восточной Турции, озаренный солнцем библейский гигант Арарат, белый конус Демавенда, прибой Каспийского моря, пыльные дороги пустынь Восточного Ирана, плавящийся асфальт магистралей Афганистана, пересекающих и пустынный Регистан, и субтропическую пустыню Дашти-Марга. Кабина водителя достаточно комфортабельна и изолирована от шума, но наверху, в кузове, все в постоянном движении, в бесконечных толчках и грохоте, который стоит в ушах даже после того, как выключается двигатель. Сражаемся за каждый день, за каждый час, но значительно труднее, чем тысячекилометровое расстояние, преодолеть условные линии, которыми люди разделили от природы единую землю. Таможенники никак не могут примириться с мыслью, что у нас все в порядке. Подозрительно, что четверо парней едут на загруженной 10-тонной машине и утверждают, что они не торговцы. Вы говорите, что торопитесь. Но разве 3 дня на досмотр? Это так долго. Будьте довольны, что с вами столько возятся. В конце концов, если вам не нравится, аннулируем ваши визы и можете возвращаться, откуда прибыли. Дни, потерянные из-за ожиданий и объяснений таможенных, стараемся компенсировать ночной ездой. В Кабул прибываем с опозданием на день, зато на пакистанскую границу у Хайберского перевала минутой раньше назначенного срока. Нас приветствует посол Чехословакии, представитель пакистанского Каракорум-клуба, телевидение, журналисты и, конечно, наш шеф Влада Шидивый с кинооператором. Вся экспедиция снова в сборе, над головой синее пакистанское небо, теперь в горы. Читралский маршрут. В Пешаваре наш чрезмерный оптимизм несколько меркнет. Первая плохая новость. Наша Татра должна остаться здесь, так как дальше на север Пакистана до Читрала дорога очень узкая. Читрал — административный центр бывшего одноименного небольшого княжества. Оттуда мы должны караваном двинуться в горы. Не замедлило поступить второе сообщение. По дороге не смогут пройти даже маленькие, приспособленные к здешним условиям, грузовички марки «Интернациональ». Южная граница княжества Читрал образована горной грядой Хиндурадж. Единственная автомобильная дорога проходит через перевал Ловари, 3125 метров. Но сейчас перевал закрыт мощными толщами снега. Остается надежда добраться до Читрала по воздуху. Мы арендовали в пакистанской авиакомпании «Пира» 2 спецрейса. Но серия неудач завершается известием, что и пролететь в Читрал в ближайшее время невозможно из-за метеорологических условий.